Мы подошли к пристани, сели в лодку и отошли от берега на веслах. Я достаточно часто так делаю. С детства люблю воду. Вот и отдыхаю на воде. Хорошая отмазка для всех, кто не понимает, что здесь меня подслушать невозможно. В общем, Виталь, штука такая. Это пока в качестве предположения, но мне кажется, что это не наш мир. Вот кажется мне так и все. Я не знаток истории, но с географией у меня в школе все было в порядке. Карты из блиндажа вроде бы нормальные, но вот в городе, в квартире у врача, я увидел большой глобус. Границы европейских государств не совпадают. Не сильно, но различия есть. Греция называется по-другому. Она здесь Эллада. У нас это устаревшее название, а здесь название Греция даже не используется. Так и на глобусе было обозначено Эллада. США называется САШ. Тоже название странное. У нас было САСШ. Названия некоторых городов различаются и в Греции, и в Австрии, и в Испании. Сам знаешь, мы с девчонками туда последние 3 года даже на пару дней летали развеяться. И еще. То, что мы натворили в городе. Нет, не уничтоженные каратели, а листовки. Ни в одном историческом документе никогда не проскакивали листовки на идиш. Я в детстве много читал про войну. Уж про еврейский-то отряд в Латвии трубили бы на всех перекрестках. Так что присмотрись, мы ведь только начали. Сейчас они опять листовки рисуют. У нас скоро бумага закончится. «Я тоже об этом думал», — ответил Виталик, задумчиво глядя на противоположный берег озера. «Но больше по другой причине. Деревня моя по карте в другом месте находится. И названия вокруг нее другие. Полицаи, которых ты вытрясал, названия деревень называли, а я о них даже не слышал. Специально одного потом допрашивал перед тем, как его под нож пустили. Теперь по ценностям в Краслове», — продолжил я. «Я там оставил действительно дорогие вещи. Дорогие, но массивные. Картины, иконы, старинные книги. Реально дорогая золотая церковная утварь и посуда, ковры и прочая белиберда. Кто-то из хозяев здорово во всем этом разбирался. И где-то он все это в левую нахомячил. Слишком всего много и разного. То ли барский особняк подломил с родственниками, то ли в революцию разбойничал. Может, и есть там внутри какие-то документы, но там целая куча вещей. Не было у меня времени все это вдумчиво изучать. Выточить все это втихаря тоже нереально, сам понимаешь, я не Копперфильд. Пришлось оставить там, в верхнем тайнике и внизу, в самом подвале. У нас на хуторе тоже начинай смотреть захоронки. Сделай щуп, как у саперов, и пройдись по приметным местам у хутора, около фундаментов, и вообще посмотри своими глазами, где могли бы заначки оставить. Только по-тихому. Разбирать здесь будем только часть хозяйственных построек. Всякие птичники, коровники и прочие конюшни. Сами дома оставляем. Зима на носу. Может, удастся перезимовать в домах. Все, пошли на берег. Так и поговорили. 10 сентября 1941 года. После завтрака собрали всех у нас в доме. Давно не собирались все вместе. Сегодня ночью выезжаем на разведку. Состав разведгруппы. Я, Серж, Белка, Гном, Стриж, Сара и Эстер, Арье и 2 водителя-стажера. Задача группы – уехать как можно дальше, кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать, раскидать листовки и аккуратненько вернуться. Героические подвиги, штыковые атаки и прочие глупости давайте оставим нашим внукам, играющим в бабушку Сару или дедушку Тамира на войне. Договорились? Вот и ладушки. 2-я разведгруппа. 3-й – Погранец, Дочка и Давид. Старшей группы 3-й. Задача группы. Выдвигаетесь в определенный район и наблюдаете. Только смотрите и фиксируете все детали. Никаких других действий. Даже если на ваших глазах будут убивать людей. Лично спрошу с каждого. Погранец. Надо, чтобы ты видел перекресток. Меня интересует все. В первую очередь, есть ли в районе немцы и каратели. Кроме этого, меня интересует движение на дорогах и через перекресток. Кто едет, в каком составе, на чем и прочее. Интересуют знаки различия и опознавательные знаки и номера на технике. Увидите, зарисуйте. И вообще подобные вещи в рапортах всегда отмечайте отдельно. Базироваться немцы могут именно на этом хуторе. Там место удобное и от перекрестка недалеко, судя по карте и сообщению Сержа. Третий, придется тебе не курить. Идете пешком минимум на четверо суток, повторяю. Ни в коем случае себя не обнаруживать и близко к хутору не подходить. Сам хутор мне не интересен. Если там есть посторонние, они могут выставить охранение, но все равно для передвижения выберутся на дорогу. Погранца я все же отправлял. Просто больше некого. Да и ранение у него оказалось легким. Зацепило только краешек уха. Но ухо у человека такой орган, как не зацепить, и крови будет, будто зарезали. Так что зачернит бинт, или, скорее всего, Виталик сделает ему маскировочную бандану. Впрочем, как маскироваться, Виталика учить не надо. Он уже всем и банданы наделал, и накидки, и полосы на лицо наносит. Разводит подсолнечное масло с сажей и в консервной банке дает всем разведчикам и дозорным. «Фея, на тебе фишка с молодыми девчонками. Считай это первым самостоятельным боевым заданием. Мне на фишке больше поставить некого. Старшина, сделай въезд в ельник для броневика и грузовиков так, чтобы заметно не было. Ближе к зиме загоним всю технику туда, замаскируем въезд и до весны забудем. Только для броневика сделай так, чтобы в случае чего можно было стрелять из засады. Все остающиеся – все то же самое. Тренировки, учеба, немецкий язык, подготовка базы к зиме. Те, кто остается, не расстраивайтесь. На боевую работу ходить будут все. Просто я сразу сказал, что это будет не сразу. Таких масштабных операций мы постараемся больше не допускать. Она была необходима, но людей у нас на нее не хватило. Отсюда и потери. Теперь по прошлой операции. Вы все хорошо на ней отработали, а без ошибок и потерь войны не бывает. Все свободны. Арье, Давид, Изерах, останьтесь. По твоему выходу, Давид, для тебя это в первую очередь учеба. Учеба у всех бойцов группы. В первую очередь у третьего и погранца. Но и у дочки тебе есть чему поучиться. Особенно поведению в таких разведках и маскировке. Гляжу, вы не совсем понимаете, что произошло на прошлых боевых операциях. Я объясню. Помните ранение погранца? Он победил, а словесных звездюлей у меня выхватил. Теперь он на базе сидит, и сидеть долго еще будет. И старшим не пойдет тоже еще очень долго. Почему? Давид, ответ. Я не знаю, командир. Выглядел Давид очень озадаченным. Видно было, что он действительно не понимает. Но не понимал он не нашего разговора, а вообще. Он считал, что раз у него в руках оружие, и он знает, как нажимать на курок, то надо выйти на дорогу и мочить всех направо и налево. А мы вместо этого, мало того, что учим их самым разнообразным вещам, так еще и гоняем всех, как сидоровых коз и бешеных белок одновременно. Но Давиду четвертый десяток, а все остальные молодые ребята. Именно по этой причине я исключил набор в отряд военнопленных. Более взрослые люди имеют свое мнение, и приходится тратить на них значительно больше времени, чем на такой вот по-деревенски выносливый молодняк. Пока взрослым рога пообломаешь, 7 потов сойдет, да и к тому же их не учить, а переучивать придется. Пример этого – погранец и стриж, но с ними проще. Для них беспрекословный авторитет старшина, а он, видимо, сразу провел с ними разъяснительную беседу, увидев в моих действиях неизвестную ему систему подготовки. Так что и погранец, и стриж – это готовые старшие группы. Просто им надо слегка подправить мозги, свернутые советской системой. Ну и потренировать немного не помешает, хотя у погранца и есть необходимый нам опыт. Его еще и гонять и гонять. Погранец совершил такую же ошибку, что и Зерах. Он вывел группу под огонь пулемета. И спасла его Сара. А вас дочка с феей. Погранец привык ходить в атаку. Его так учили. И он пока иначе не умеет. Именно поэтому у Сары была отдельная инструкция, и она ее выполнила. Пришла, выбрала место, определила наиболее опасные места, откуда могут открыть огонь, и вовремя отстрелялась. Хотя, заметьте, у Сары нет практического опыта. Просто она выполнила приказ и основные правила поведения снайпера. А учил ее маскировке тот же погранец. «Тебя, Зирах, винить можно только вместе со мной. Я виноват больше, чем ты». Это я определял состав групп, поверил рекомендациям старшины и поставил над всеми вами одного неопытного стрижа. Но это война, и всего предусмотреть невозможно. Поэтому мы все сделаем выводы, не будем забывать, что произошло, но и винить себя остаток жизни не будем. Это то же самое, что винить Михаэля за то, что он остался прикрывать группу, и Сержа за то, что позволил ему это сделать. Объяснить почему? «Да, командир». Это они почти в один голос. Вот это им действительно интересно. Ведь, по их мнению, Михаэль совершил подвиг. «Сержа, за то, что не выполнил мой приказ и позволил Михаэлю остаться со мной. Так Михаэль был бы жив. Михаэля, за то, что не выполнил мой приказ и не уехал вместе со всеми. Сейчас был бы жив. Про то, что он меня задерживал и делал все, чтобы нас очень быстро убили, я говорю только вам. Без Михаэля я оторвался бы от преследования уже через десяток минут. Мы расстреляли карателей в грузовике. Понятно, что не всех. А перед этим я перебил мотоциклистов. Тоже не всех, но это не важно. Мы их остановили и спешили. А это очень большая фора для уходящего броневика. На тот момент мы уже выполнили основную свою задачу. Задержали преследователей. Группы захвата ориентировались по звукам выстрелов и подтянулись бы к месту боя не раньше, чем через полчаса, охватывая цепью место перестрелки. Сразу после расстрела грузовика я бы ушел обратно в город или вправо на параллельную дорогу. А Михаэль побежал в лес, практически навстречу облаве. В результате я догнал его только на просеке, где он и погиб. А потом я ушел только чудом и используя те приемы, которые вам будут давать позднее на занятиях. Поэтому я вас очень прошу, выполняйте приказы. Думайте перед тем, как пойти в атаку. Теперь по моим выводам. Вы все больше не командиры групп. Не потому, что это наказание. Просто курс молодого бойца для вас закончен. Теперь вы все будете работать с конкретными инструкторами. Мы еще подумаем, кто с кем. Именно поэтому мы берем на задание разных людей из разных групп. Теперь старшими групп становятся инструкторы. Игры в войну закончатся через полтора месяца. За это время надо закончить постройку баз, и всю зиму вы все будете учиться. Затем вы станете командирами вновь сформированных и обученных групп, если выживете в процессе обучения. Загрузив ребят такой новой для них информацией, я отпустил их. Основа всех подобных разговоров со старшими групп – это попытка поправить им мозги, но пока у меня получается не очень. Все-таки очень здорово, что мы уехали так далеко от места их проживания. Будь их деревня недалеко, Давид давно бы уже подорвался из отряда. Да и остальных удержать было бы значительно сложнее. Ночью мы уехали. Около 12 ночи были на дороге, пересекли ее и спокойно прошли пустой полустанок и деревню за ним. И опять поехали, не торопясь, лесами и полями, изредка проскакивая пустые мелкие деревушки в прямо противоположную от наших предыдущих художеств сторону. Ближе к полудню, с разными остановками, мы отмахали больше 100 километров, без проблем перемахнув достаточно оживленную дорогу Екапилс-Резекне. После дороги прошли еще 30 километров и остановились на привал недалеко от одной достаточно большой и удобной деревни. Деревня была большая, но вытянутая вдоль здорового озера, поэтому главная улица у нее была одна, а сама дорога огибала деревню, так что случайно проезжающих мимо машин можно было не ждать. Надо сказать, что мы и до этого останавливались. В 3 местах немцы теперь будут ремонтировать линии связи, а провода мы смотали все, что смогли смотать. У немцев очень хороший телефонный провод. Надо же мне на чем-то вешать полицаев. После обеда мы, не торопясь, втянулись в деревню. Мой расчет состоял только в том, что немцы здесь давно, и пакости от них никто не ждет. Сара и Эстер сидели в кабине грузовика, обняв свои снайперские винтовки. Гном и Арье со мной в мотоцикле, надвинув на лица очки и каски. Связанный руль, это один из молодых водителей, изображал того, кого мог изображать, пойманного еврея. Ну а Стриж с Сержем обрядились в форму зверски убиенных нами карателей. Местных полицаев мы просто обманули. Эту великую часть облапошивания упырей взяли на себя Стриж с Сержем, единственные бойцы, кто был в полицейской форме. На всех остальных, включая меня, была немецкая форма, а Сара с Эстер были обряжены в маск-халаты с капюшонами. У местных полицаев, похоже, рефлекс. Они к немцам сами не обращаются, но это я еще в резик не заметил. А здесь мой напарник вскользь заметил, что унтер-шарфюрер, то есть я, сильно не в настроении, и лучше меня не трогать. Поэтому к нам даже не совались. Полицаев набрали 11 штук под предлогом усиления облавы на убежавших евреев и отвезли в ближайший лес. Остановившись, я жестом отозвал старшего и его помощника, а остальных, без лишних разговоров, неожиданно расстреляли. Старший полицай со своим прихлебателем пережил своих подчиненных ненадолго, украсив собой очередную березу. Хотя, конечно, украшение сомнительное. Мы с Сержем даже к оружию не прикоснулись. Все сделали без нас. В деревню мы не возвращались. Уехали и уехали. Чем дольше полицаев не найдут, тем больше мы их за день перебьем. К ночи уже после седьмой деревни убитых полицаев набралось 37 штук и пятеро немцев на грузовике. Но последних случайно на дороге отловили. Они как раз связь проверяли. Заодно и заправились из их грузовика. А сам грузовик отогнали в лес и раскурочили, что могли. Сжечь машину не стали, чтобы не привлекать внимания. Впрочем, после трудолюбивого гнома эту машину не возьмут даже на запчасти, ибо ни одной целой запчасти немецким ремонтникам гном с товарищами не оставили. До этого я никогда в жизни не видел раскуроченный обухом топора двигатель. Заодно и Белка со своими учениками запчастей с машины надергали, пока она была целой. На всех местах расстрелов оставляли по две листовки. Ночью была опять та же дорога между городами. По ней мы даже проехали 24 километра, оставляя через каждые 1,5-2 километра по мине. Ну так, чтобы никому скучно не было. При том, что начался мелкий и противный дождь, и гному, Арье, Стрижу и Оди, ставившим мины, точно было не скучно. Подсократили человеку фамилию Адарка. Стал Ода. У последних двух мин мы сделали засаду. Отогнали мотоцикл и грузовик на 40 метров по проселочной дороге, подождали до утра и уже на рассвете дождались двух грузовиков с карателями. Наверное, дошла информация о наших вчерашних художествах. Первый грузовик очень удачно наскочил на противотанковую мину, усиленную тремя противопехотками. Второму повезло гораздо меньше. Его обитатели умерли более мучительной смертью. 3 пулемета, 4 автомата и 3 СВТ. 10 минут расстрела в упор. Несколько человек даже как-то умудрились выскочить, а один из них успел пробежать 80 метров по полю на противоположной стороне, пока его хладнокровно не сняла Эстер. После чего руль подогнал наш грузовик, быстро закидали, что ухватили, в основном оружие, документы, патроны и гранаты. Трудяга-гном, помимо 4 полных ранцев, упер пару ящиков, как потом оказалось, с рыбными консервами, и свалили оттуда, пока не началось. Про минирование трупов можно и не говорить. Понятно, что и листовки оставили, и сутки возвращались. В общем, рядовой выезд, но это для меня рядовой выезд. Как колбасило немецкое командование, я себе даже представить не могу. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии подполковнику Генриху Штайнеру. Рапорт. Докладываю вам, что в течение 11 сентября 1941 года в различных населенных пунктах Якобилской волости были повешены и расстреляны 36 сотрудников вспомогательной полиции. Некоторые сотрудники вспомогательной полиции из их числа были убиты холодным оружием с особой жестокостью. Акции уничтожения сотрудников вспомогательной полиции проводились неизвестной диверсионной группой противника. Группа использовала униформу солдат вермахта, передвигалась на автомашине «Опель Блиц» и не вызывала сомнения в своей принадлежности к войскам вермахта, отчего информация об акциях уничтожения достигла руководства вспомогательной полиции только поздно вечером 11 сентября. 12 сентября в 5 часов 20 минут на дороге Екабилс-Резекне была взорвана автомашина чешского производства, перевозившая горюче-смазочные материалы. Грузовик сгорел дотла. Водитель погиб. Через 30 минут, в 5 часов 50 минут, первый и второй взводы второй роты второго батальона, передвигавшиеся на автомашинах «Опель Блиц», попали в организованную неизвестной группой противника засаду и были уничтожены в полном составе. С места боя было забрано оружие, боеприпасы и документы военнослужащих. На всех местах акции были оставлены рукописные листовки с несколькими именами унтерменшей и цифрой 2. Диверсионная группа противника использовала противотанковые и противопехотные мины советского производства, автоматическое оружие немецкого производства и автоматические винтовки СВТ. В течение дня на дороге Екабилс-Резекне произошло еще два подрыва автотранспорта на заминированных противником участках дороги, отчего движение по дороге было блокировано на 12 часов для проверки дороги саперным подразделением. Наши потери составили: командир второй роты обер-лейтенант Эрвин Мюллер, командир взвода лейтенант Ганс Фридрих Бринне, оберфельдфебель Хайно Бредер и 76 рядовых. Командир 2-го батальона 9-го полицейского полка 284-й охранной дивизии гауптман Август Йонке. 12 сентября 1941 года. Серж, если бы я верил в Бога, я бы молился. Но все равно это чудо. Я не понимаю, как такое возможно? Взять вчерашних мальчишек и девчонок, посадить их в грузовик, уехать на 150 километров по территории, занятой немцами, убить за неполный день 42 солдата противника, нарушить 4 линии связи, а потом на обратном пути, минуя дорогу, уничтожить 2 взвода карателей и, набрав полный грузовик трофеев, вернуться обратно без потерь. Да еще и полностью отвлечь внимание противника от своего района, чтобы, как он говорит, работать, чтобы никто не мешал. Это что, сон? Совместная галлюцинация? Я не понимаю, что вообще происходит? Эти мальчики и девочки воспринимают все происходящее как должное, внимательно слушая и запоминая, что и как он говорит. Но это как в Сарье. Нас принимают за своих, радуются, что едут ловить евреев, пинают терпеливого связанного мальчишку и мятыми тряпками валятся в придорожные кусты. А листовки? Самое невероятное — эти листовки. Какое простое и гениальное решение. Эти листки бумаги, разрисованные цветными карандашами с грязными ругательствами на идиш и настоящими еврейскими именами на трупах немцев, на повешенном посредине деревни полицае и прибитым штыком от трех линейки к раскидистому дереву на околице старости. Настоящая победа воли над силой. Каково это увидеть немецкому командованию? Как заткнуть рот всем, кто это видел? Гном, мне иногда кажется, что той жизни, которая у меня была до войны, никогда не было. Она настолько далека, что кажется сном. Всего только за один месяц я научился стольким интересным вещам и узнал столько, сколько не узнал за всю свою жизнь. И мне интересно. Мне интересно каждый день. Я убиваю упырей, но это проходит как-то мимо меня. Мне больше всего интересно, что еще нам покажет третий или расскажет старшина. А если появилась свободная минута, можно подойти к Белке и залезть в танк или броневик и задать любой вопрос, и мне обязательно ответят и покажут все на примере. Вечерами мы учим немецкий язык, говорим на нем и даже поем. Говорим плохо, но постоянно, даже на зарядке или за едой. Вот и сейчас мы едем домой с работы и поем по-немецки. И мне это нравится. Мы едем домой. Конец первой части.